Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть, как любил сказки. И запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу-то убыточно, он и думает. Как бы мне жену отучить от сказок? Вот однажды в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь изяб, и просится переночевать. Муж выбегает к нему. «А что, — говорит, — умеешь ты сказки сказывать? Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит, дело плохо, от холода чуть не мерзнет. «Умею, — говорит. — А долго будешь сказывать? — Да всю ночь». «Ну, это хорошо». Пустили мужика. Муж говорит: «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки рассказывать. Да только с тем, чтобы поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит: «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать. Мужик и начал. «Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду и пошел твердить все одно и то же. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Хозяйка слушал, слушал, да говорит: да что же это за сказка? Все одно и то же твердит. Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, чтобы мне поперечки не делать. Ведь это так уж сказка, сказывается вначале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавший все это, а ему то и нужно было, вскочил с лавки и: «Давай жену колотить. Тебе сказано, чтоб ты не поперечила и сказку не дала кончить». Уж он бил ее, бил, так что жена возненавидела сказки и с тех пор зареклась сказки не слушать.